Она остановилась, попыталась вырваться, но рука Йеннифер не поддавалась, а сильно и неумолимо тащила ее вперед. И Цири наконец поняла, что ее предали, обманули, продали. Что все время с первой встречи, с самого начала, с первого дня, она была лишь марионеткой, куклой на ниточках. Она дернулась сильнее, вырвалась из рук Йеннифер. Мрак заколебался, словно дым, шепотки в темноте неожиданно оборвались. Чародейка сделала шаг вперед, остановилась, повернулась, взглянула на нее. «Если боишься, вернись. Эти двери открывать нельзя. Ты об этом знаешь». «Знаю. И все-таки ведешь меня туда. Если боишься, вернись. Есть еще время вернуться. Еще не поздно. А ты? Мне уже поздно». Цири осмотрелась. Сквозь всеобъемлющий мрак она видела двери, и те, которые они только что миновали, и те, что уже остались далеко позади, и оттуда, издалека, из тьмы, услышала цокот подков, скрежет черных доспехов и шум крыльев хищной птицы. И голос, тихий, пронизывающий мозг голос: «Ты ошиблась. Ты перепутала небо со звездами, отраженными ночью в поверхности пруда». Она проснулась, резко подняла голову, сбросила примочку, свежую. Примочка была мокрой и холодной. Ее заливал пот, в висках опять звенела и билась тупая боль. Йеннифер сидела рядом на кровати, отвернувшись так, что Цири не видела ее лица, видела только бурю черных волос. «Я видела сон», — шепнула Цири. «В этом сне?» «Знаю», — сказала чародейка странным, не своим голосом, «поэтому я здесь, рядом с тобой». За окном, во тьме, дождь шумел в листве деревьев. «А черт!» — проворчал Лютик, отряхивая воду с намокших под дождем полей шляпы. «Не дом, крепость! Чего этот знахарь боится, раз так огородился?» Лодки и баржи, пришвартованные к набережной, лениво покачивались на морщинистой от дождя воде, сталкивались с тихим стуком, скрипели, позвякивая цепями. «Портовый район», — пояснила Шани. «Тут полно бандюк и подонков, и местных, и пришлых. К Мырману ходит множество людей, приносят деньги. Все об этом знают. Как и о том, что живет он один. Вот он и бережется. Удивляетесь?» «Ничуть». Геральт взглянул на постройки, возведенные на вбитых в дно канала сваях, сажениях в пяти от набережной. «Думаю, как попасть на этот остров, в его надводную хатку? Вероятно, придется втихую позаимствовать одну из лодок». «Нет нужды», — сказала медичка. «Там подъемный мостик». «А как ты уговоришь знахаря опустить его? К тому же там еще и двери, а тарана мы не прихватили». «Предоставьте это мне». Большая серая сова беззвучно опустилась на перила помоста, тряхнула крыльями, встопорщилась и обратилась в Филиппу Эльхарт, столь же встопорщенную и мокрую. «Я-то что тут делаю?» — раздраженно пробормотала чародейка. «Я-то что тут с вами делаю? Черт меня побери! Балансирую на мокрой палке и на грани государственной измены. Если Дикстра узнает, что я вам помогаю, вдобавок ко всему еще и моросит, не люблю летать в дождь. Это здесь? Это, что ли, дом Мырмана?» «Да», — подтвердил Геральт. «Послушай, Шани, давай попробуем». Они сбились в плотную кучку и начали шептаться, невидимые во тьме под камышовым навесом. Из таверны на противоположной стороне канала упала на воду полоса света. Послышалось пение, смех и крики. На набережную вывалилось трое платагонов. Двое ругались, дергая и толкая друг друга, без устали повторяя одни и те же проклятия. Третий, опершись о столб, отливал в канал, фальшиво насвистывая. «Донг!» — металлически звякнула железная тарелка, подвешенная к столбику на помосте. «Донг!» Знахарь Мырман отворил оконце и выглянул. Фонарь в руке только слепил его, он его отставил. «Кой черт там звонит ночью?» — рявкнул он. «Стукни себя по пустому лбу, засранец, бандюга, ежели тебе приспичило стучать!» Вон, пошли прочь, пьянь сволочная. А ну быстро. Тут у меня самострел натянут. Кому там не терпится получить 6 вершков стрелы в задницу? Господин Мырман, это я, Шани. Что? Знахарь высунулся сильнее. Мазель Шани. Сейчас. Ночью. С чего бы это? Опустите мостик, господин Мырман. Я принесла, что вы просили. Именно теперь в темень. Не могли днем, мазель? Днем слишком много глаз. Худощавая фигурка в зеленом плаще замаячила на помосте. Если увидят, что я вам ношу, меня выкинут из академии. Опустите мостик, я не хочу стоять под дождем. У меня туфельки промокли. Вы не одна, мазель? Подозрительно бросил знахарь. Обычно приходите одна. Кто там с вами еще? Друг? Как и я, Жак. Одной, что ли, мне тащиться ночью в ваш заразный район? Мне что, невинность недорога или как? Пустите меня, наконец, черт побери. Бормоча себе под нос, Мырман освободил собачку воротка. Мостик, со скрипом опустившись, стукнул о доски помоста. Знахарь прошел к двери, отодвинул засов. Не убирая заряженного арбалета, осторожно выглянул. Он не заметил метящего в висок кулака в черной, утыканной серебряными набивками перчатке. Зато хоть ночь и была темной, безлунной, а небо затянуто тучами, вдруг увидел десятки тысяч ослепительно ярких звезд.